Глава 12. Ожидание затянулось на часы, и Андрей стал подумывать о том, не пора ли ему еще и пообедать вдогонку к завтраку. Он осмотрел поднос, доел последние пирожки, выскреб оставшееся мясо, заглянул в кувшин с соком, его уже не было, и он отхлебнул вина. Оно было легким, сухим, довольно приятным на вкус, правда, немного горьковатым. Выпив примерно стакан, он остановился. Действительно, с вина могло потянуть в сон, он давно не пил, поэтому отвыкший организм мог отреагировать не вполне адекватно. Тем более неизвестно, как отреагирует на алкоголь организм оборотня. Андрей снова прилег на кровать, скрестив руки на груди, и уставился в потолок, впав в состояние, близкое к трансу. Так легче переносить ожидания, особенно когда лежишь в засаде сутками. Дверь распахнулась, и на пороге появился серьезный, нахмуренный капитан наемников. «Ну что, Андрей, твой выход. Желаю тебе удачи и остаться живым и здоровым. Хотя сомневаюсь, что так будет. Вино пил?» «Да так, немного». «Зря, очень зря. Ну что же, всяк выбирает свою судьбу». Непонятно, сказал капитан, и у Андрея от какого-то неприятного предчувствия защемило сердце. «Пойдем со мной». Капитан повернулся и зашагал по длинному полутемному коридору замка, местами освещаемому из маленьких окошечек прорезей под потолком. Через минут 5 быстрой ходьбы они вышли в тот же дворик, где проходил суд. Впрочем, дворик – это палисадник у деревенской избушки, а тут был двор, на котором уместились столы с сотнями людей. Сооружение выстроилось буквой «П», где короткая перекладина была столом для графа, именитых гостей и их родственников, а уже к ножкам буквы «П» социальный статус понижался. Между столами было свободное место шириной 10 метров с небольшим, по которому бегали поварята, приносившие перемены блюд, и это место должно было стать местом поединка. Андрей пока шел осмотрелся. Каменные плиты, довольно скользкие сами по себе, да еще и посыпаны песком. Хорошо, что капитан наемников дал ему сапоги с мягкой подошвой, что-то вроде мокасин. Как знал, где будет проходить бой. Впрочем, скорее всего, действительно знал. Наверняка он и занимался организацией боев, как начальник стражи замка. «Странно», — подумал Андрей. «Почему начальник стражи и большинство солдат тут наемные? И вообще, каков статус наемничества в этом мире? Надо будет расспросить капитана поподробнее после того, как все закончится. И еще, я так и не спросил его имя, а он не счел нужным представиться. Как к нему обращаться, капитан?» «Да зачем это мне? Сделаю свое дело и свалю отсюда. Если дадут уйти. Вспомнить только, как я уходил из круга. Тоже было много обещаний, рукоплесканий, и чем это закончилось? Хорошо еще, что на торжестве нет исчадий. Видимо, знать не особо их привлечает. Что это, снобизм дворян или есть какие-то другие мотивы? Тоже стоило бы расспросить. Это может помочь мне выжить и сделать дело в этом мире». «Какое дело? Искоренение зла? А, только вот искореняя его, я почему-то привношу в мир зла больше, чем уничтожаю. Как-то странно получается». «Сегодня состоятся 3 боя между подсудимым Андреем и поединщиками, которых любезно предоставили гости его сиятельства графа Баданского. Объявляются условия. Бой будет продолжаться до тех пор, пока оба его участника могут стоять на ногах, или же пока его сиятельство граф Баданский не остановит бой. Бой может вестись тупым оружием или боевым оружием. Тупое оружие предполагает, что смертельный исход маловероятен. Боевым оружием бой ведется до смерти одного из противников. Выбор, тупое оружие или боевое, за поединщиком. Подсудимый права выбора не имеет». «Вот такая у нас демократия», – подумал Андрей и усмехнулся, оглядываясь по сторонам. «Выбирай только пуля или петля, ну а остальное выберут за тебя». «Чего-то в сон клонит. Засиделся я там. Или погода такая?» Андрей поднял голову и посмотрел на небо. Небольшое пышное облачко закрыло солнце. Но горизонт был чист, дождя не предвиделось, легкий ветерок колыхал ленточки на шляпах дам и флаги на стенах замка. А пестрый народ, собравшийся вокруг, алкал зрелищ и крови. «Поединщик выбрал тупое оружие», — объявил Герольд. «Очередь за подсудимым». Весь выбор состоял в том, что капитан наемников сунул в руки Андрею саблю и кинжал, шепнув, что дал ему свои тренировочные, подлиннее балансу как раз ему подходящие. Андрей попробовал клинки на руке, да, вполне недурные. Их концы были закругленными, а режущая кромка совершенно тупой. Ну да, зачем рубить кого-то из противников? Если погибнет подсудимый, будет потерян хороший раб, на которого положила глаз сама графиня. Погибнет поединщик, гость может лишиться телохранителя, если не на совсем, то на какое-то время. Андрей оглянулся на стол хозяев замка, графиня весело улыбалась, сегодня она была в белом платье. Графа в золотисто-кремовом костюме, а наряды его гостей поражали разнообразием фасонов и расцветок, главной чертой которых был эпатаж, роскошь, желание пустить пыль в глаза. Больше всех преуспела в этом немолодая уже дама, втиснувшая свои жирные телеса в платье, состоящее сплошь из ленточек и рюшечек, как будто уличная проститутка напялила свой рабочий наряд. «И это элита империи?» – с возмущением подумал Андрей. «Далеко же они уйдут с такой элитой. Сборище сладострастных извращенцев, а не элита. Обнаглевшие от своей безнаказанности и своего богатства твари. Ох, как все знакомо». На середину площадки вышел высокий худощавый мужчина лет 30. Одетый, как и Андрей, в свободную неяркую одежду, не сковывающую движений, в таких же, как у него, сапожках и практически с таким же оружием. Длинная, слегка изогнутая сабля по типу земных казацких. Его кинжал напоминал длинный тесак, на котором с тыльной стороны имелись длинные прорези. Похоже, он мог работать как мечом, то есть захватывать клинок противника, удерживать его, а при удачном стечении обстоятельств и слабой стали ломать. При взгляде на этот меч Андрей подумал, что у них должны быть клинки и типа шпаги. Ну как он может им сломать саблю? Фактически это был короткий меч, типа скифского акинака. Кинжал Андрея был обычным, без изысков, длиной 35-40 сантиметров. Противник улыбнулся Андрею и пожал плечами, мол, работа такая. Затем он скрестил клинки и слегка поклонился. Андрей сделал то же самое, неожиданно почувствовав прилив дурноты при склоне и с оторопью подумал. «Это еще что такое? Отравился чем-то, что ли? Что со мной?» И с ужасом понял. «Вино! Это вино!» Какого черта он проигнорировал намеки капитана? Они подмешали в вино какой-то гадости, чтобы он проиграл. Вот почему капитан советовал не пить вина. Да и графиня, помнится, сказала, если что, отравит. То есть она желает получить сексуальную игрушку, а для того надо, чтобы он проиграл хоть один бой. И оружие тупое именно поэтому. Для чего имущество портить? Андрей нашел взгляд капитана наемников, тот пожал плечами. Яд, мол, причем. И бой начался. Противник нанес несколько красивых ударов, которые Андрей, борясь с дурнотой и туманом в глазах, легко отразил. А потом на него обрушился сверкающий шквал ударов снизу, сверху, секущих, обманных. Андрей отразил их и перешел в атаку, боясь, что отрава полностью овладеет его рассудком. Конечно, в конце концов, организм с ней справится, но бой-то он проиграет. Усилив скорость, насколько мог, Андрей подсек бойца ударом по коленям, и когда тот начал падать, рубанул его по шее так, что тот отключился на долгое время, но шейные позвонки не пострадали. Этот человек ничего ему не сделал, зачем лишняя кровь? Отдых Андрея после первого боя не затянулся. После того, как граф объявил победителем подсудимого, Герольд тут же объявил следующего участника, поединщика графа Накайла. Это был высокий, почти квадратный мужчина лет 40, с длинными, как у орангутанга, руками, в которых тот держал по сабле, тоже тупой, но длинный и тяжелый. Как видно, дуэльный кодекс здешних мест разрешал вместо кинжала использовать вторую саблю. Андрей не умел работать сразу двумя саблями. Федор учил его биться с кинжалом в левой руке, так что, если бы даже ему и дали вторую саблю, толку от нее было бы немного. этот противник отличался от предыдущего. Он вел себя презрительно и, судя по множеству шрамов на его лысом черепе, предпочитал лезть напролом, невзирая на последствия. А его обнаженные, длинные, покрытые узловатыми мышцами руки давали представление о его огромной силе. Выйдя на площадку, он сплюнул под ноги Андрею, давая понять, что презирает его, и демонстративно провел саблей по шее, показывая, что противнику сейчас придет конец. «Ну что ж, ты сам напросился», — подумал охваченный дурнотой Андрей. «Этого надо валить на повал, бычара тот еще». Не знаю, допускаются ли у них на дуэли удары ногами. Впрочем, лучше не рисковать. Ох, черт, в глазах мутится. Это квоты попадают в рабство. Хрен вам, не дождетесь. Усилием воли Андрей разогнал туман, охвативший мозг, и встретил коротышку как надо, приняв на кинжал одну саблю и круговым движением сабли отбив другую. Он воткнул тупой конец клинка в горло противнику так, что у того изо рта хлынула кровь. Полторы секунды. Бой закончился, почти что и не начавшись. Обоеручный боец упал лицом вниз и задергался в луже крови. Зрители затихли, а Андрей, покачиваясь от желания упасть и забыться во сне, чертя саблей по каменным плитам, отчего в воздухе полускрежещущий звук, будто кто-то водил ножом по стеклу. Капитан наемников с удивлением и даже страхом посмотрел на него и медленно сказал: «Ну ты и силен. Это же Армакон. Он убил на дуэли людей столько, сколько нет на пальцах рук и ног вместе взятых. Граф Накелло будет очень недоволен. Похоже, что ты нажил еще одного врага. Да и наш граф, как вижу, не особо счастлив. Его отношения с Накелло неминуемо испортятся. Утешить Накелло может только твоя смерть. А вот теперь держись». «Капитан, ты сволочь», — хрипло сказал Андрей. «Почему не предупредил, что в вино подмешана какая-то гадость?» «А я говорил», — развел руками капитан. «Я тебе столько раз говорил, хоть и не имел права. Я виноват, что ли, что ты не слушал? С дворянскими семействами нужно держать ухо востро и смотреть в оба. Или нож воткнут в спину, или отравят. Особенно, когда на тебя положила глаз графиня». «Это что, ее работа?» «Ну а чья же? Ей хочется получить игрушку в постель. Нормальное желание. Вот она и подсыпала тебе снотворного зелья. Сколько, не знаю. И чего подсыпала, тоже не знаю. По идее, ты уже давно должен спать как убитый. Непонятно, почему ты стоишь на ногах. Может, откажешься от боя? Этим ты признаешь, что проиграл, зато получишь жизнь. Если ты сейчас выйдешь биться, я ставлю медяк против сабли, что бой будет на боевом оружии, и тебя будут убивать. Подожди, сейчас они какую-нибудь гадость придумают, или я не разбираюсь в этих интригах?» «Победителем признан подсудимый Андрей. Следующий поединок состоится на боевом оружии. По решению его сиятельства графа, противниками подсудимого будут трое. Господин Аруна, господин Бакар и господин Сиган». «Что же он, сучок, делает?» — прошипел Андрей, клюя носом от сонной одури. «Было обещано 3 поединка на 3 боя». «Ну это же граф. Я ж тебе говорил, что сейчас будет какая-то гадость. Эти люди – призеры фехтовального турнира прошлого года. Все трое. Извини, брат Андрей, я думал, все закончится гораздо лучше. Не надо было тебе убивать Армакона. Похоже, граф в бешенстве, как и графиня. Они того и гляди подерутся прямо на людях. Вот ты ей в душу-то запал. Или еще куда? Кошелек не завещаешь? Струп снимешь. И если обнаружу, что с сонного снял, проснусь, башку отрежу». Андрей и капитан усмехнулись, обменявшись солдатским юмором. Наемник передал ему 2 клинка, видимо, тоже своих, и Андрей, слегка пошатываясь, пошел к центру площадки. Кровь уже засыпали свежим песком, и ничто не мешало совершить убийство во славу сильных мира сего. Все вокруг затихли, понимая, что происходит что-то не то, что должно было быть, и с жадным любопытством ожидали смертельного спектакля. Трое бойцов, жилистых, уверенных в себе, спокойные и с легким сожалением смотрели на свою жертву. Они, видимо, уже договорились, как будут действовать, так как сразу же разошлись по разным сторонам площадки, как бы заключив Андрея в треугольник. Андрей сосредоточился и попытался настроиться на бой. Мир мерцал, как в испорченном телевизоре. Глаза застилал туман, и ему ужасно хотелось помочиться. Выпитое просилось наружу, а кроме того, организм пытался исторгнуть эту пакость, принятую с вином. Ему хотелось крикнуть: «Погодите, дайте хоть в нужник-то сходить, подлецы!» При мысли о том, как он кричит и требует отпустить его в туалет, губы его непроизвольно растянулись в улыбку. Зашелестели шепотки в наблюдающих за боем рядах зрителей. А противники Андрея восприняли это как вызов и бросились на него одновременно, решив убить сразу и без всяких там изощренных показательных выступлений. Андрей максимально ускорился. Казалось, что устремившиеся к нему бойцы бегут под водой, медленно-медленно преодолевая толщу километровой высоты. Вот они заносят мечи для удара, медленно ведут их к нему. Вдруг щелк, сознание на долю секунды выключается, одурманенное снотворным, и меч уже движется к его горлу, едва не касаясь шеи. Еще чуть-чуть, и голова слетела бы с плеч, как гнилой арбуз, выброшенный из грузовика на бахче. Андрей сделал немыслимый изгиб, уходя из-под удара. Меч пронесся над ним, а он почти встал на мостик, но прежде чем коснуться плит двора, успел рубануть нападавшего чуть ниже колена и начисто смахнул ему левую ногу. Противник еще не успел упасть на земь, когда два оставшихся бойца со звоном ударили остриями клинков туда, где Андрей лежал секунду назад. Он перекатился, прыжком вскочил и, уклонившись от укола, всадил свой кинжал в бок второму бойцу. Отскочив, вырвав кинжал из печени противника и отбив клинок третьего, направленный ему в глаз по верхней траектории, ударом сверху буквально распластал его, разрубив от ключицы до пояса, как когда-то Евпатий Калаврат разрубал воинов Батыя. Первый с отрубленной ногой медленно падал, все еще не коснувшись земли, когда Андрей яростно рубанул его в бок, прорубил до позвоночника ударом с подтягом и обратным движением, зарубил второго, зажавшего рану на боку, фонтанирующую кровью, как сорванный кран смесителя горячей воды. Бой закончился. Тело Андрея перешло в нормальное состояние, и в его уши ударил яростный шум. Орали все – охранники, солдаты, гости. Потом началась драка, в которой было непонятно, кто кого бьет. Потом уже Андрей узнал, что на бой делались ставки, что, впрочем, неудивительно ни для какого из миров. Те, кто решил поставить на то, что Андрей выиграет бой, теперь требовали с проигравших свои деньги. А если те по каким-то причинам не хотели отдавать, вот тут уже и начиналась бойня. Ставки были 1 к 500, а в конце 1 к 1000. Нормальный человек не верил, что можно устоять одному против трех бойцов, выигравших в фехтовальный турнир среди тысячи участников, да еще выиграть после двух боев, да явно в нездоровом состоянии. Проигравшие вопили, что это обман, что это подстава, что их обманули, хотя не могли пояснить, кто и в чем их обманул. Среди именитых гостей графа тоже начался скандал. Подрались барон Акуров и барон Уркатов. Первый обвинил второго, что тот специально уговорил выставить его лучшего бойца, зная, что того убьют и бла-бла. В общем, один дал другому в морду, потом они схватились за мечи и их развели в разные стороны только обещанием, что устроит им дуэль в ближайшее удобное время. Именитые гости, у которых погибли бойцы, засобирались домой, мотивировав это тем, что путь дальний и хотелось бы выезжать побыстрее, так как их ждут неотложные дела. Те гости, у которых бойцы были целы, похвалили себя за предусмотрительность, не позволившую им пойти на поводу у графа Баданского и выставить своих бойцов. Они были довольны представлением и веселились по полной. Слуги виночерпии едва успевали подливать им вина в кубки. Графиня Баданская была счастлива, будто кошка, наевшаяся сметаны, на что граф тихо сказал ей, что ему хочется врезать по ее счастливой физиономии, чтобы смыть эту радостную улыбку. В общем и целом, праздник закончился великолепнейшим скандалом, и все, кто присутствовал на торжестве, согласились, что будут помнить этот день рождения до конца своей жизни. Виновника переполоха, упавшего прямо на площадке на убитого им дуэлянта и заснувшего мертвым сном, унесли в замок отсыпаться и ждать решения своей судьбы. Впрочем, граф неохотно, но признал его победителем, а значит, невиновным. Со словами «плакали мои денежки, как в задницу ослу засунут», граф покинул место торжества, выглядевшее так, как будто по нему пробежал табун диких ослов. Столы перевернуты, еда раскидана и жадно поглощается замковыми собаками на перегонки с детьми прислуги. На месте боя кровавая лужа, засыхающая на песке темно-красной коркой и напоминающая о том, что сегодня граф потерял минимум 3 союзников и приобрел 3 недругов. Андрей спал сутки. Если бы не его организм, нейтрализующий практически любые яды, он бы уже отправился на тот свет. Дурноголовая графиня сыпанула в кувшин весь мешочек зелья, предназначенного для того, чтобы люди с бессонницей могли хорошо уснуть, кинув маленькую щепотку этого порошка в стакан жидкости. В мешочке же было порошка столько, что можно было отравить полк наемников. Это и было причиной того, что Андрей никак не мог справиться с отравлением. Страшнейший передоз. Если бы он выпил больше, результат был бы еще плачевнее. Возможно, что даже его организм не справился бы с такой дозой. Пока его несли, он обмочился. И капитан долго и матерно ругался, сетуя на свою горькую судьбу. Вот только не хватало ему таскать всяких засанцев. Дела больше у него другого нет. За следующие сутки Андрей обмочился еще 6 раз. Его положили на матрас у стены в какой-то дальней комнате. Капитан постарался. Он прекрасно понимал, что происходит. Организм выводил из себя отраву доступным ему способом. Хорошо, хоть не более радикальным. Проснулся Андрей на матрасе в углу темной комнаты, мокрый, несчастный. Тут же сообразил, что его заточили в темницу, и стал строить планы, как перекусать тюремщиков и выбраться на волю. Благо, что он решил повременить со своими террористическими планами и выяснить, где он и что происходит. От вони, исходящей от матраса и от него самого, его чуть не вывернуло наизнанку, и, собравшись силами, он крикнул. «Эй, кто-нибудь! Эй!» Никто ему не ответил. Он толкнул дверь, она открылась. Никакого караула, никакой охраны не было. И он вспомнил. Выиграл. Выиграл все бои. Он свободен. Как там сказал царь Ясону? «Золотое руно твое, так иди и возьми его». А там эдакий дракон с пастью, как ковшу экскаватора. У руна того. Свободу получил, и даже 100 золотых. Только вот еще уйти отсюда надо. Не в такой же одежде. Принюхался, фу, бомж бомжом. «Вот ты где!» — послышался голос капитана. «А я тебя ищу». «Ну ты, братец, и дал жару. Иди в моечную, отмывайся. Графиня тебе одежду прислала. Я сказал, что ты после ее порошка страдаешь, чуть не помер. Так она прям вся с лица спала. Вот ты зацепил ее. Только бойся». Уже серьезно добавил он. «Граф очень, очень раздосадован тем, что из-за тебя он лишился 3 союзников и еще кошеля золота. Он уже поговаривает, что тебя надо было на месте пристрелить, а не тащить в замок. Графиня на него ругается, говорит, что он сам идиот, надо было судить как следует, а не придумывать всякие испытания. Самое смешное, что граф уже забыл, кто придумал эти дуэли. Ну да ладно, давай со мной». А то заблудишься в переходах. Иди шаг на 2 сзади, а то меня сейчас стошнит. Уж больно ты воняешь. А кто виноват? Огрызнулся Андрей. Ты в том числе. А поили пакостью, теперь изгаляешься. Хм, ну, в общем, ты прав. Давай мойся. Потом приходи в библиотеку, там с тобой поговорит граф. Где найти? А любой мальчишка покажет. Попросишь, отведут. В этот раз в моечной было несколько стражников. Они с любопытством посматривали на Андрея, перешептывались, но расспрашивать побоялись. Впрочем, когда он поздоровался, они дружно, но нестройно ответили. Быстренько помывшись, Андрей, терзаемый голодом и жаждой, после этих перегрузок, да с его обменом веществ, он был готов сожрать что угодно. Пошел искать не библиотеку, а кухню, и, ведомый тонким нюхом оборотня, скоро нашел ее по запахам свежеиспеченного хлеба, мяса, плавающего в огромных побулькивающих котлах, и пирожков, горой возвышающихся на огромном деревянном подносе. Андрей потихоньку скользнул к подносу, схватил сразу два пирожка и, чуть не урча от наслаждения, засунул их по очереди в рот, давясь и проглатывая большими кусками. Потом еще два, и пирожки чуть не застряли в глотке, когда сзади кто-то трубным голосом, как сигнал украза, завопил. «Это что тут такое? Что за воришка посмел красть мои пирожки?» Он обернулся и увидел огромную толстую тетку в белом поварском наряде, возвышающуюся над ним как гора. Она была выше его на пол головы и тяжелее минимум на 70 килограммов. Она занесла над ним деревянный половник, напоминающий молот Тора, и Андрей уже приготовился подороже продать свою жизнь, когда тетка вдруг улыбнулась и сказала уже нормальным густым голосом. «А, вот это кто! Ну кушай, кушай! А я-то думал, это опять кто-то из стражников нагличает, а это ты. Ешь, ешь, тебе надо после того, что ты перенес там по милости этих дураков. Садись вот сюда, сейчас я тебя покормлю». Она схватила его за руку и поволокла к свободному столу, где плюхнула, как ребенка, на табуретку. Затем поставила перед ним деревянное блюдо размером не меньше, чем поднос для пирожков, и, орудуя вилкой, больше похожей на вилы для сена, выдернула из котла громадный кус мяса и шмякнула прямо перед Андреем. «Ешь хорошенько, ешь. Только не обожгись. Вот пирожками побалуйся, пока мясо остывает. Мама Аглая знает, как кормить мужчин. Настоящие мужчины любят хорошо кушать. Не то, что эти высокородные поковыряются и бросят. Такие же они и в постели. Лентяи». Андрей пожрал все, что было ему предложено, и, усмехаясь, думал. Это не о ней ли говорила графиня? Не ее ли поминала? Ну, граф, ну, силен. А что, есть в ней что-то первобытное, что-то этакое звериное, как такой кухонный Кинг-Конг. Такую хорошо иметь в друзьях, но если она возненавидит... Валькирия, право слово. Ей секиру в руки, она отряд латников капусту порубит. Тем временем Валькирия, ласково улыбаясь, глядя, как Андрей сметает все, что ему было положено на тарелку, и приговаривала. «Вот хороший мальчик, хорошо кушает. Учитесь, неслухи, так ведь и останетесь недомерками, вши мелкозадые». Поварята и кухонные работники за ее спиной покатывались. Однако видно было, что Аглаю они любят и ценят. Доглодав громадный масол, Андрей откинулся назад и чуть не упал, забыв, что сидеть на табурете, а кухарка с сочувствием сказала. «Вот заморили паренька негодный, еле сидит. Давай я тебе еще пирожков положу». «Ох, мама Аглая, хватит, вот запить бы чем-нибудь». «Сейчас, сейчас». Кухарка приволокла и водрузила перед ним что-то вроде ведерного кувшина. «Вот, попей кваску. Давай я налью тебе». Она взяла кружку на литр, не меньше, и водопад коричневой шипучей жидкости полился в глиняную кружку с отколотым краешком и сетью микротрещин на глазированной поверхности. Через минут 10 Андрей тяжело перемещался по коридору прочь от кухни, утрясая то, что съел, полностью заправленный и готовый к действиям, как гоночный автомобиль. Поймав пробегавшего мимо мальчишку, он спросил, где находится библиотека. И после долгих, сбивчивых объяснений все-таки выяснил, что ему следует пройти этот коридор до конца, потом повернуть направо, потом подняться по лестнице, потом... В общем, ясно, что ничего не ясно. Решив ориентироваться по ходу движения, Андрей пошел дальше и после 20 минут блужданий все-таки вышел к искомой двери. Возле нее на часах стояли два скучающих стражника, которые, оживившись, поздоровались с Андреем и уважительно осмотрели его с головы до ног. Ну, как же, местная знаменитость. Андрей спрятал усмешку и спросил. «Мне сказали, что граф меня приглашал. Я могу к нему пройти?» «Погоди чуть-чуть», — подмигнул ему один из стражников. «Пока постой тут. Как быть можно, я скажу». Вначале Андрей не понял его подмигивания, и лишь когда минут через 15 распахнулась дверь, и из нее выскочили две девушки, раскрасневшиеся и поправляющие одежду, до него дошло. Стражник выждал минут 10, постучал в дверь и, дождавшись ответа, вошел. Через несколько секунд он приоткрыл створку и пригласил. «Войди, его сиятельство тебя требует». Шагнув через высокий порог, Андрей оказался в большой комнате, по стенам которой висели полки, уставленные множеством рукописных книг и заложенные рядами свитков. Самое интересное, к ним вряд ли в обозримое время прикасалась рука человека. Судя по всему, библиотека использовалась ее хозяином для других целей, и было совершенно ясно для каких. Граф полулежал на большом кожаном диване, скорее даже огромной кушетке, попивая красное вино из хрустального бокала и томно поглядывая на потолок. Его куртка была расстегнутая и открывала белую рубаху со следами пролитого вина и каких-то пятен подозрительного происхождения. Лицо графа было красным и влажным, как будто он только-только закончил истязать себя физическими упражнениями. Увидев Андрея, он отставил бокал на деревянную полочку у дивана и расслабленно ворчливо сказал. «А, это ты. Не больно-то торопился навстречу со мной? Что, ехал из столицы на ослах?» «Нет, ваше сиятельство. Но не мог же я прийти к вам грязным, вонючим, как нищий. Помылся, и вот я перед вами, весь внимание». Граф пошарил за спиной, достал увесистый мешочек, тихо позвякивающий в руках, и кинул его Андрею. «Вот твоя награда, как обещал. Только я вычел 20 золотых за одежду и питание. Не думаешь же ты, что все в мире бывает бесплатно?» Андрей чуть не рассмеялся. А ну, как граф похож на земных богачей, жадных до умопомрачения. Один таксист рассказал ему, как однажды вез пассажирку из центра города. Владелец попавшего в мелкое ДТП джипа, чтобы жена не болталась на месте происшествия, вызвал такси и отправил ее домой, дав на дорогу 150 рублей. По счетчику вышло 140 рублей. Так эта дама ждала, когда таксист достанет из кармана медяки, отсчитает мелочь 10 рублей и отдаст ей. И только после того, как получила сдачу, она вышла и направилась в свой дом, окруженный голубыми елями в 3 этажа из красного кирпича, стоимостью не менее 1,5 миллиона долларов. Что это? Патологическая жадность? Желание поставить на место этих нищебродов, чтобы знали свое место? Болезнь или скудоумие? Но с таким поведением и сам Андрей сталкивался не раз и не два. Один такой кадр как-то сказал ему: «Если всем раздавать, это к богатым и не будешь». Врал, конечно. Это просто оправдание своей мелочности и жлобству. Человек хороший, с широкой душой и горячим сердцем не будет так себя вести. «Ну и создал же ты мне проблем. Трое моих союзников теперь решают, не разорвать ли отношения со мной, так как я якобы устроил спектакль, выставив против них элитного убийцу, который надругался над их лучшими воинами и тем показал, что эти воины, а значит их хозяева, ничего не стоят, ничтожны. Конечно, они, дермицеи, ничтожны, само собой. Со мной не сравнятся. Но как откровенно им это сказать? Они считают, что я открыто им дал это понять. Вот придурки». Граф усмехнулся и, взяв бокал, снова отхлебнул вина. Потом с удовольствием добавил: «Зато все запомнят этот праздник надолго, да. На таких сборищах не случалось ничего интересного с тех пор, как на дне рождения графа Накайла пьяный барон Саруф облапил его жену, сорвал лиф и упал с ней в бассейн. Вот смеху было. Накайло чуть не вызвал его на дуэль, да уговорили успокоиться. А жаль». Граф поставил бокал, уселся прямо и, в упор глядя на Андрея, сказал: «Все хорошо, но еще бы ты не трахал мою жену. Меня это бесит». Андрей, посмеявшись про себя, подумал: «Это еще кто кого трахнул?» «Я тебе так скажу», — продолжал граф. «Вообще, по-хорошему, тебя надо прирезать или пристрелить. Слишком много беспокойства ты доставил. Кстати, показать бы тебя исчадием. Странный ты какой-то. Я о таких бойцах с такой скоростью никогда не слышал. Может, ты из них, из исчадий? Нет? Хорошо. Терпеть не могу исчадий. Лезут, командуют, мешаются. Что хотят, то и делают. Пытаются указывать мне, потомственному высокородному дворянину. Вот что с тобой делать? Ты же тоже не бессмертный, надеюсь, по крайней мере. Если отдам приказ, тебя будут преследовать по всей империи и в других странах тоже. Стрелять, травить, резать. Что, думаешь сейчас, не свернуть ли ему шею? Граф неожиданно проницательно посмотрел в глаза Андрею, и тот ошеломленно подумал. Не так он глуп, как кажется. Ты, возможно, вырежешь половину моих солдат, но вторая половина все равно тебя убьет. Это же замок. Войти сюда непросто, выйти тоже непросто. Я могу преследовать твоих друзей, или кто они там тебе. Ну, тех, которые уехали на фургоне. Найти их в столице, в других городах, посадить в темницу, отобрать все, что у них есть до последнего медяка, казнить, все, что угодно могу. Веришь? Веришь. Это хорошо. У меня есть к тебе предложение. Я хочу взять тебя на службу. Назначу хорошее вознаграждение, содержание и обещаю, что твоих друзей никто не тронет. Конечно, стражник из тебя никакой. Тупо стоять на часах – это не для тебя. Ты боец, единоличный боец. Но мне такой и нужен для особых поручений. Андрей угрюмо подумал. Опять наемным убийцей? О, нет. Это что, наемным убийцей, что ли? Озвучил он свою мысль. Нет, нет, этого добра у меня хватает. А вот телохранителем или шпионом, это да. Ну, не шпионом в прямом смысле, а поехать что-то узнать, пообщаться с людьми, что-то принести, может быть, добыть. Ну, так как? Что ты выбираешь? «Пуля или петля?» — усмехнулся Андрей. «Ему надо сделать мне предложение, от которого я не откажусь». «Хорошо, может, уточним мое жалование, обеспечение и круг обязанностей. Я себе цену знаю и за гроши рисковать не намерен». Андрей решил представить себя эдаким наемником, которого интересуют лишь деньги. «А что касается людей в фургоне, они мне никто. Нанимали на работу охранником». А как начались неприятности, рассчитались. «Ну-ну», усмехнулся граф. «Тут ты полез в драку за их девчонку. За хозяев так не вступаются». «Просто не люблю, когда обижают маленьких», пожал плечами Андрей. «Да и давно я не дрался на дуэли. Следовало проверить свои умения, а тут ваш брат и попался. Извините, ваше сиятельство, господин граф». «Да ладно», беспечно махнул рукой граф. Дерьмо он был. Правильно, моя женушка говорит. Унесли его демоны и Саган с ними. Ну да ладно, о деле. Жалование будет 30 золотых в месяц. Полное обеспечение. Одежда, еда, снаряжение. Плюс деньги на расходы, когда поедешь по моему заданию, а также отдельное вознаграждение по результатам выполненного задания. Видишь, я умею быть щедрым. А ты чего глаза выпучил? Обратился граф к стражнику у двери. «Если бы вы умели драться так, как он, вы бы получали столько же. Жить будешь в замке, это уже опять Андрею, комнату тебе выделит мажордом, и еще, отстань от моей жены. Ну, покувыркался с ней и хватит. Не наводи на мысль о том, что пора тебе голову отрубить и вывесить на стену». «Господин граф, она сама ко мне лезет в постель, я-то что могу сделать?» Пожал плечами Андрей. «Вы, как настоящий мужчина, должны меня понять. Ну, не драться же мне с ней, когда она на меня вешается. Мне что делать?» «Эй, лупоглазый, пошел вон!» Распустил тут свои ослинные уши. Стражник вышел, а граф продолжил. «Ну да, понимаю, ты в двусмысленном положении. С одной стороны она, с другой я. Кто для тебя главнее, я или она?» Он хмыкнул, подумал и подытожил. «Узнаю, что ты сам ее преследуешь и требуешь близости, умрешь. А если она, пожелая, пришла к тебе, тут уж согласен, ее дело. Удовлетворен?» «Удовлетворен. Вы умный человек, господин граф. Многие, многие из тех, кто судил по первому впечатлению, делали ошибку. Граф внимательно посмотрел Андрею в глаза. «Не надо слушать сплетень. Верить тому, что сам увидишь или услышишь. Ну все, отправляйся к мажордому, скажи, что я приказал обеспечить тебя всем необходимым. А теперь оставь меня, я должен отдохнуть. Через пару-тройку дней кое-куда поедешь». Андрей кивнул и слегка ошарашенный вышел из библиотеки. Согласиться на предложение графа было правильно со всех точек зрения. Во-первых, граф действительно мог ему нагадить, и крепко. Если хорошенько взяться за поиски и обладать достаточными средствами, найти Федора с Аленой – плевое дело. Во-вторых, Андрею было интересно приблизиться к верхушке власти. Граф пусть и не самый влиятельный человек в империи, и даже вроде как в опале, однако его влияния с лихвой хватало, чтобы со временем вернуться ко двору и вновь подняться на вершину иерархической лестницы. Можно было, конечно, уничтожить графа, спрятать труп, чтобы искали подольше. Они бы и чихнуть не успели, как он выбрался бы из замка. Кто может противостоять оборотню? Пока соберутся толпой, пока организуются, а он уже далеко. Но опять, существовала возможность того, что кто-то, например, та же графиня, инициирует расследование убийства и исчезновения графа. Пойдет по следам исчезнувшего фургона, будет искать контакты, и не надо считать дураками здешних людей. Найдут ведь. Опять скрываться, опять бежать, подвергать опасности Алену и девочку. Нет уж, поживем, увидим, как дальше пойдет. Ему подумалось, вот результат обрастания друзьями. Если бы не они, его бы только и видели тут. Графу башку бы оторвал и ушел, куда глаза глядят. Или просто бы ушел. Погруженный в свои мысли, Андрей шагал по коридору, не обращая внимания на удивленные взгляды стражей, перешептывающихся за спиной. Новое положение было неопределенным, но давало свои преимущества. Например, хорошую комнату с широкой двухспальной кроватью, обстановкой и целым гардеробом шмоток. Хорошее питание вместе с графом и графиней и их камарильей. Впрочем, если граф не настаивал, Андрей предпочитал есть на кухне под радушные трубные крики кухарки Аглаи, радовавшейся его хорошему аппетиту. Гарнизон замка воспринял его, в общем-то, спокойно. Ну, еще один наемник. Ну, для особых поручений. Сегодня есть, а завтра нет. У графа нрав известный, переменчивый. Надоест и выкинет на помойку. 3 дня Андрей отъедался и отсыпался. Иногда приходил на площадку, где отрабатывал приемы сабельного боя с инструктором. Тот был очень удивлен его средненьким техническим умением в совокупности с невероятной скоростью. Впрочем, скорость Андрей включал нечасто. Это требовало большого расхода энергии. Он сжигал ее, как ламборгини, горючку высшего класса. А вот в рукопашном бою и на живом Андрею не было равных. Даже без сверхскорости. Те приемы, которым его научили на Земле, еще очень-очень нескоро появятся в этом мире. Впрочем, надо быть точным, не в этом мире, а в этой части мира. Андрей еще мало видел и знал об этом мире, так что говорить о всей планете было бы опрометчиво и глупо. На 4-й день граф вызвал его к себе. И Андрей, как был в тренировочной одежде, запыленный и вспотевший, предстал пред ясные, с красными прожилками от пьянства и сексуальных излишеств, очи графа Боданского. Мысленно пройдясь по своим возможным прегрешениям, Андрей таковых не усмотрел, если не считать того, что каждый вечер к нему приходила графиня и выжимала из него соки всеми возможными и невозможными способами. Но ведь он за ней не гонялся, и не предлагал ей развестись с графом и поселиться в двухкомнатной квартире. Так что, в общем-то, на этот счет он был спокоен. А тревожило его только одно. Куда собрался отправить его неуемный граф? Почему-то Андрею казалось, что это должна быть абсолютная пакость, в которую только и могут засунуть такого, как он, выскочку. «Здравствуй, Андрей. Вот обсуждаем с капитаном Марном маршрут вашего будущего путешествия. Тебе будут приданы 5 бойцов. Дадим снаряжение, деньги, и завтра утром вы уезжаете на север». Граф полуприкрыл глаза, но видно было, что он лишь с виду расслаблен и безразличен. На самом деле в нем тлел огонек нетерпения, возбуждения, как будто он что-то предвкушал. «А можно узнать цель путешествия?» – поинтересовался Андрей. «Или это секрет?» «Ну какой секрет? Нет никакого секрета», – вкратчиво сказал граф. «Ну что я буду скрывать от своего человека? К драконам поедешь». «Каким драконам? Зачем к драконам? Чего мне у драконов делать?» «У меня есть сведения, где находится одно из гнезд драконов. Твоя задача – забраться туда, набрать чешуи и привезти ее сюда. Я тебя щедро награжу. Кроме тебя, с твоей скоростью, никто не сможет это сделать. По слухам, драконы очень не любят, когда люди влезают к ним в гнездо. Ну а сопровождающие для того, чтобы тебя не обидел кто-нибудь. И чтобы ты не решил, что, уехав отсюда, можешь распоряжаться своим временем, как заблагорассудится. Твоя задача – выполнить задание». «А если там нет чешуи? С чего вы взяли, что она там есть?» Граф раскрыл ладонь и показал то, чем играл все это время, держа руки под столиком в невидимости. На ней лежала пластинка, переливающаяся на солнце ярким бирюзовым цветом.